Глава 11. Аня. Не помню, как я дошла до деканата, зато в мозгу отчетливо отпечатался момент, когда я увидела его, рыжеволосого брата Аниты. Один взгляд на него дал мне понять. Этот урод пришел забрать меня отсюда, и от этого по моему телу второй раз за день прокатилась неприятная дрожь. С моим появлением Эдмунд непринужденно поставил чашку с чаем на стол декана и повернул голову в мою сторону, смиряя надменным взглядом. Его расслабленная поза в кресле ничуть не изменилась. Он мнил себя хозяином положения, ведя себя очень нагло. По факту же Эдмунд был никем. Насколько я поняла, род Арвиас не имел особого влияния в высшем обществе и, можно сказать, зачах. Единственным шансом как-то выбиться в люди и была идея Эдмунда выдать выгодно замуж свою сестру, что само по себе было противно. «Дорогая!» Растянув губы в мерзкой ухмылке, обратился он ко мне. «Рад тебя видеть! Ты совсем не изменилась!» «Не могу сказать тебе того же!» Выдала я прежде, чем подумала. В комнате повисла гнетущая тишина. Эдмунд тупо пялился на меня, не ожидая такого ответа от некогда кроткой сестры. Я тоже не понимала, кто меня за язык тянул, а декан и вовсе, кажется, собралась запастись попкорном, улыбаясь с таким откровенным удовольствием, что чуть ли не смеялась. За спиной у меня маячили еще кураторы, но выражения их лиц я не видела, но была уверена, они тоже немного опешили. Когда до Эдмунда дошло, как прозвучал мой ответ, он аж бедный покраснел весь от злости, мгновенно вскакивая на ноги и кидаясь ко мне. Не знаю, что он планировал сделать, но меня профессионально задвинули за себя Джейв и Райн, загораживая собой. Кажется, Эдмунд опешил во второй раз, но быстро взял себя в руки. «Майры!» Одернув свою одежду, вскинул он гордо подбородок. «Да, я слышал. Моя сестра случайно стала объектом вашей дипломной работы. Я позволю вам завершить ее в течение последующих 2 недель», потом же Анита вернется домой и будет готовиться к бракосочетанию с герцогом Варгасским. «Больше ничем помочь не могу, вы обязаны понять», заявил он, заставив меня моментально вспыхнуть от злости. «С какой стати?» Пытаясь пробиться через стену защиты от братьев, возмутилась я. «Мне учиться еще 2,5 года. Мы договаривались, что о свадьбе не может быть и речи до этого момента». «Конечно, дорогая!» «Возможно, ты еще не знаешь, но со следующего месяца студенты твоего факультета не смогут оплачивать обучение показателями хорошей учебы. Лишь деньги, дорогая. А у нас их... нет». Пожал он плечами. «Лишних, конечно, нет денег». Поправился он, желая выглядеть не так убого. «Опешила ли я?» «Да, но лишь на миг». «Арсиафаст, это правда?» Спросила я у Демонессы, наконец проталкиваясь через парней и приближаясь к ее столу. «Почти, Анита». Лерт немного некорректно выразился, но смысл уловил. «Сумма обучения повышается со следующего месяца, и стипендии уже будет не хватать, чтобы полностью покрывать обучение здесь. Если у тебя нет возможности доплачивать, то, боюсь, придется позабыть про учебу». С искренним сожалением ответила она. «Я найду деньги». Чуть ли не топнула я ногой. «Откуда?» — фыркнул Эдмунд. «Лучше потратить время на сбор вещей. Через 2 недели ты возвращаешься домой, Анита». Припечатал он и направился на выход. А я даже не повернулась. Стояла просто громом пораженная и не верила в происходящее. «Да что за подстава? Почему так? Почему?» Прошептала я, стоило двери за Эдмундом закрыться. «Это касается лишь нашего факультета или...» «Нашего, Анита. На самом деле, из-за редкой магии сумму обучения никогда не повышали, но в последнее время начали чаще рождаться дети с любовными магическими силами, поэтому было принято решение выровнять оплату обучения нашего факультета по сравнению с остальными», — пояснила женщина. «Стипендия же осталась на том же уровне. А что делать тем, у кого нет денег?» Растерянно спросила я. «К сожалению, бесплатное обучение на нашем факультете доступно лишь тем, кто иномирянец. Ты не являешься таковой по факту, а значит, в состоянии оплатить свое обучение, ну, либо не в состоянии», — пожала она плечами. «А мне просто хотелось расплакаться. Да что за бред? Я иномерянка. И что, что у меня по факту тут все же есть семья в виде гадкого Эдмуна? Это нечестно. Но где я теперь возьму деньги? Спросила я, но Демонесса не собиралась мне помогать. Да что там? Если бы не приезд моего братца, для меня повышение цены и вовсе стало бы неожиданностью через пару недель. Похоже, здесь дела нет до тех, кто здесь учится и в какой ситуации находится. Я и вовсе аномалия, на которую всем плевать. Расспрашивать и дальше декана смысла не было, поэтому я, резко развернувшись, вылетела из кабинета, честно говоря, не зная, куда податься. Я находилась в полной растерянности. Я не понимала, что мне теперь делать. Да, я заявила, что найду средства, но не представляла, где. Нита. Кажется, уже не в первый раз, зовя меня, нагнал Райн, придерживая за локоть. Погоди. Остановиться-то я остановилась, но даже не взглянула на парней. Я лишь только и могла что тереть лоб ладонью, пытаясь придумать хоть что-то. Да, у меня было аж 2 недели, но я понимала, что это ничтожно мало. Нита, послушай, возможно, ректор еще пересмотрит свое решение насчет таких, как ты. Не может быть такого, что твою ситуацию проигнорируют. Попытался успокоить меня Райн, в то время как Джейв молчал, наблюдая за моей паникой. А именно в панике я и была. «Это бесполезно», — покачала я головой. «Ничего, я придумаю что-нибудь», — сама не веря в то, что говорю, произнесла я. А после, махнув парням, поспешила к себе. Кажется, Райан пытался еще что-то сказать, остановить, но я уже не слышала. Было не до этого. Мне бы придумать хоть что-то, что спасет меня. Джейв. «Почему ты промолчал, Джейв?» Накинулся на меня брат, стоило Аните уйти. «Мы ничего не можем сделать, ты и сам знаешь», — нахмурился я, сжимая пальцы в кулак. «Да, эта ситуация мне совершенно не нравилась. Я считал, что у нас еще есть время. Да даже пару месяцев, но никак не 2 недели. Надо ей сказать. А после связаться с братом и все объяснить. Уверен, он не будет против, когда узнает обо всем. Что ты хочешь ему рассказать? Что в теле твоей истинной иномерянка? Что метка на Аните пропала после того, как мы подстроили эту ситуацию с артефактом распределения? Что по нашей вине наша пара теперь непонятно где? А вместо нее бедная несчастная попаданка? Я теперь даже и не уверена, была ли Анита нашей истинной. Может, та метка была лишь чьей-то неудачной шуткой? Ведь нас к ней совершенно не тянуло. Ты себя слышишь? «Да, чувств не было, но сейчас-то», — возмутился блондин. «А что сейчас? Сейчас вообще непонятно что, я даже уже не понимаю, что происходит, словно все перемешалось», — фыркнул я. «Надо все равно что-то делать, денег ей дать, самим платить за ее обучение, а брату объяснить тем, что она наша дипломная работа, что мы так быстро не можем написать диплом, надо больше времени», — предложил вроде бы разумную мысль парень, но я понимал, что брат не поверит в эту ерунду. Точно не поверит. Аня. В свою комнату я влетела на всех парах. И хотя сердце колотилось где-то в горле, я совершенно не обращала на это внимания. Мне было страшно. Очень. Я не могла никак придумать ни один способ заработка. Мне просто ничего не шло в голову. Что я могу? Мне самой надо доплачивать, чтобы помогали. Сама-то я ничего не могу предложить. И как быть? И хотя я уверила братьев, что обязательно что-нибудь придумаю, но понимала, что дело — дрянь. Это Анита могла бы давать те же уроки по магии, помогая своим же сокурсникам, а я неумеха. Я даже магию свою не могу никому предложить, так как толком и пользоваться ей не умею. Как бы в неприятности не вляпаться с такими попытками. Мне однозначно нужна помощь, но просить ее у кураторов не хотелось. Эти двое точно требуют что-то несоизмеримое. Да и что они могут предложить? Деньги? Явно же не просто так. А вот Диса... Да, Арчанка однозначно могла помочь хотя бы советом. А может, у Лиры имеется пара идей? Надо выяснить и лучше прямо сейчас. Поэтому, кинув сумку на кровать, я снова покинула свою комнату, отправляясь первым делом в целительский корпус. Там я не без труда нашла Дису, которая словно назло была занята, но, увидев мой взволнованный вид, пообещала подойти через пару минут. Как же они долго тянулись, не передать словами. Я и пританцовывала на месте, и ходила из одного угла в другой, и даже раскачивалась с пятки на носок. наверняка со стороны выглядела сумасшедшей, но иначе не могла. На секунду даже было сложно представить, что через 2 недели я отправлюсь под венец с престарелым герцогом, потому меня трясло нещадно. Мне нужны были идеи, хоть какие-то. «На тебе лица нет. Что случилось?» — взволнованно спросила Арчанка, наконец подходя ко мне. «Мне нужна помощь, совет», — поправилась я. «Где можно заработать денег?» «Что?» — недоуменно уставилась она на меня. «Зачем тебе деньги? Ты же аристократка». «Считай, что нет», — отмахнулась я. «Так, стоп. Объясни все по порядку», — попросила Дисса, подхватывая меня под локоть и отводя подальше от любопытных глаз пациентов. «Все очень сложно, Дисса, но если вкратце, то брат больше не хочет платить за мое обучение, а стипендии не хватает. Мне нужно найти способ заработать денег на учебу. Ты можешь помочь идеями?» С надеждой во взгляде посмотрела я на растерянную девушку. «Я так сразу и не скажу», — протянула она, нахмурившись. «На территории Академии ты вряд ли найдешь что-то подходящее вне. Студентам нельзя работать, за это исключают». Мне подурнело. Натуральным образом сделалось нехорошо. Но где же я должна денег добыть? Каким образом, если работать нельзя? То есть мне нужно что-то разовое. Лучше рискнуть единожды, чем постоянно бояться, что кто-то настучит. Но как я заработаю сумму, которая покроет мое обучение за этот год и 2 будущих? Это вообще реально? Видимо, испуг отразился на моем лице, раз Арчанка тут же поспешила меня успокоить. «Анита, ты только не переживай. Пойдем к Лире. Вместе обязательно что-нибудь придумаем». Скомандовала она, беря меня под руку и уводя за собой на поиски ведьмы. Но Лиру мы так и не нашли, поэтому решили отложить этот вопрос до завтра. Да, оттягивать его решение не хотелось, но выбора у меня не было. Возможно, если я отдохну, то идея сама придет. Если, конечно, смогу заснуть сегодня.